Часть седьмая. Почти у цели. Ванин, несмотря на разницу в возрасте с Огурцовым, в отличие от Трешкина и Исмаилова, бывших спонсоров Леонида Огурца, построил деловые отношения на коммерческой основе. Молодой политик без согласования с Сергеем Арнольдовичем не мог сделать и шага. Огурцову очень симпатизировало, что при Ванине работала группа юристов и аналитиков под руководством Георгия Ивановича Сургучева, который заботился о том, чтобы Огурцов и его команда ежедневно мелькали на экранах телевизора, в прессе, с разоблачительными материалами, чтобы у его потрошителей-наволочек была постоянная работа. Огурцов стал знаменем борьбы с коррупцией, символом справедливости и честности в политике. На телевидении сделали передачу, на которую еженедельно приглашался лидер народного левого движения и пудрил мозги телезрителям. Иногда вместе с ним в программе участвовал и Сергей Арнольдович в качестве эксперта или сочувствующего бизнесмена. И никто не знал, что за всей бурной деятельностью этого молодого политика и его команды стоит тихий и скромный человек по фамилии Ванин. Надо сказать, что Леонид Васильевич Огурцов был фанатом своего движения и нисколько не хотел с кем-то объединяться, создавать фронты, опасаясь конфронтации с партнерами. С Ваниным было другое дело. С ним он чувствовал себя спокойно. Его политическая борьба стала приобретать характер хорошо организованного бизнеса. Из тех денег, которые они вышибали из проворовавшихся политиков, чиновников, предпринимателей, ворующих бюджетные деньги, под предлогом борьбы с коррупцией его народному движению перепадало 70%. Ванин брал себе немного. Для него было важно, чтобы это левое движение превращалось в реальную силу, в которой он до поры до времени отводил себе роль серого кардинала. У Сергея Арнольдовича была договоренность с Огурцовым. Если будут приходить инвесторы, то они должны общаться с Ваниным. Он – мозг, Огурцов – его душа. На улице стояла осень 2017 года. Страна скромно отметила столетие Октябрьской революции. На март следующего года были назначены президентские выборы, но пока до них никому не было дела. Разумеется, кроме тех, кто собирался стать президентом, страна жила своей жизнью. Уже мало кого интересовал непрекращающийся мировой финансовый кризис. Давно запретили хождение наличных североамериканских долларов. На стройках столицы все чаще можно было видеть гастарбайтеров из Евросоюза. Москва хорошела на глазах. Жизнь шла своим чередом. Сергей Арнольдович еще больше посидел, полысел, но тело держал в тонусе. Еще стремился как можно короче подстригать волосы, оставшиеся на голове. Эта новая фишка придавала ему некую мужественность и, как говорила Анна, сексуальность. Юлечка работала у отца в банке, собиралась замуж. Маша и Владислав на следующий год готовились сдавать ЕГЭ. Никаких особенных перемен, за исключением одной. Сергей Арнольдович был выдвинут кандидатом в президенты Российской Федерации от народного левого движения. Ему доставляло огромное удовольствие, проносясь по Ленинскому проспекту, рассматривать плакаты со своим изображением, на котором были написаны слова «Россия – это все, что у меня есть». Теперь на Садовом кольце у него был свой избирательный штаб, которым руководили Огурцов и известный журналист-политолог Кудюкин. Заходя в здание штаба, Ванин непременно доставал из внутреннего кармана пиджака удостоверение личности кандидата в президенты Российской Федерации, выписанное Центральной избирательной комиссией, хотя никто от него этого не требовал. Виктор Андреевич Хрунов, обязанный своим спасением в свое время господину Ванину и став президентом корпорации, изыскал возможность профинансировать избирательную кампанию Ванина нелегально. Хорошо поработал Огурцов. В случае победы его ждала должность премьера. Во всяком случае, так ему было обещано. Никогда Сергей Арнольдович не ощущал себя так значимо, так весомо, как сейчас. Смущало только одно обстоятельство – публичность, постоянные встречи с избирателями. Больше всего его напрягали телевизионные дебаты в прямом эфире. Уж больно это было нервное дело. И вопросы наглые. Но, слава богу, есть помощники, которые говорят тебе в наушник, какие ответы необходимо давать, но все равно тяжело в этом проклятом прямом эфире. Отпраздновав встречу Нового года, страна закончила гулять только 23 января. Наступила самая жаркая предвыборная пора. Из 7 кандидатов на финишную прямую с большим отрывом выходило 4. Ванин был среди них. На субботу была запланирована телевизионная дуэль с кандидатом от коммунистов Иваном Ивановичем Зипуновым. Этому палец в рот не клади. Пришлось готовиться серьезно. Поначалу все шло хорошо. Оба кандидата выступали со своими программами. Затем перешли к ответам на вопросы. Причем на заданный вопрос каждый из кандидатов давал ответ с точки зрения своей политической платформы. Ведущий Владимир Пузырев очень культурно и грамотно организовал работу, и вопросы были корректными и несложными. «Сергей Арнольдович, к вам обращается Ядов Александр Иванович из города Лесосибирска, Красноярского края, с вопросом, как вы, если станете президентом, будете решать проблему дорог, одной из самых известных проблем России?» «Ну что скажете, Сергей Арнольдович?» — обратился к нему Пузырев. В наушниках помощники стали диктовать ответ. Но тут появился Иуда. «Быстро расскажи им анекдот про водку». «Давай, начинай». Сергей Арнольдович начал. «Знаете, есть такой анекдот. Заходит мужик в гастроном. Дайте, говорит, мне 2 бутылки водки, только свежей, пожалуйста». «Ты что, мужик, с ума сошел?» — возмущается продавщица. «Водка всегда свежая». «Не скажите», — отвечает тот. «Вчера вот выпил 3 бутылочки. Так вырвало?» Наступила гробовая тишина. На лысине Пузырева осталось 3 волоска, и те стали дыбом от услышанного. Затем присутствующие в студии разразились таким диким хохотом, что сказать что-либо было невозможно. Ничего не подозревающие зрители и присутствующие в студии восприняли анекдот Ванина как очень тонкий юмор. Помощники переглянулись. «Чудит шеф», а ведущий показал им кулак. «Ваш ответ очень понравился товарищу Ядову из Лесосибирска», — начал свою речь ведущий, и когда шум в студии утих, обратился вновь к Сергею Арнольдовичу. «А вот жительница Санкт-Петербурга, Кукина Светлана, очень интересуется вашим отношением к однополым бракам и сексуальным меньшинствам». «Я с удовольствием отвечу Кукиной Светлане на ее вопрос», — начал свой ответ Ванин, но тут опять вмешался Иуда. «Расскажи им анекдот про Олимпийские игры, помнишь?» «Какой?» «Ну, про магазин». Ведущий заметил, что с кандидатом в президенты что-то не так, но было поздно. «Когда в Москве, — начал Сергей Арнольдович, — проходили Олимпийские игры, сверху было дано указание всем продавцам проявлять исключительную вежливость по отношению к покупателям. И вот заходит молодой человек в магазин и спрашивает, «У вас есть перчатки?» «А вам какие?» — интересуется продавец. «Кожаные, замшевые, лайковые или шерстяные, или из искусственной кожи?» «Мне, — говорит покупатель, — кожаные. А цвет какой, извольте? Может быть, черный, коричневый, синий, голубой? Или вас больше интересует полутона?» «Нет, мне, пожалуйста, черный». «А размерчик какой, извольте носить? Может, 3-й, может, 4-й, может, 5-й? Или у вас может быть какой-то особенный размер? Нет, вы знаете, наверное, надо померить». Тут к мужчине обращается стоящая сзади пожилая женщина и говорит, «Не верьте им, ничего у них нет. Я вот вчера целый день потратила, и унитаз им приносила, и задницу показывала, а туалетной бумаги у них как не было, так и нет». Присутствующие в зале, а вместе с ними и телезрители всей страны, покатились со смеху, ведущий в ужасе. Как только смех поутих, слово немедля передали другому кандидату. Но в дебатах победил Ванин. Все периодические издания, перебивая друг друга, писали о применении новых технологий, нового вида агитации, о действенности образного мышления и о неприходящем воздействии в деле пропаганды, анекдота и народного словца. Всем было смешно. Не смеялся только Ефим Петрович Драц. Наблюдая за Ваниным по телевизору, он посмотрел грустно на Цуцу и сказал: «Началось». Драц позвонил Анне и строго-настрого предупредил: «Не показывать вида ни в коем случае, только хвалить, только поощрять. Я привезу лекарства». В пятницу было назначено очередное заседание в избирательном штабе с приглашением доверенных лиц. С утра Сергей Арнольдович направился на работу, а оттуда собирался прямиком отправиться в штаб. На крыше избирательного штаба в это время кипела работа. Монтажники устанавливали новые мощные антенны и приемно-передающие устройства. Работалось тяжело. Крыша была скользкая, постоянно дул холодный ветер. Бригадир монтажников Алексей Иванович Кутепов считался признанным мастером своего дела. Вместе с двумя помощниками-практикантами он уже третий день трудился на крыше здания, демонтируя старое и устанавливая новое оборудование для избирательной кампании. Работа подходила к концу. Практиканты подкручивали крепления, и Алексей Иванович устроился поудобнее на чердаке, достал термос с горячим кофе и налил себе в пластиковый стакан, чтобы согреться. Прошло 20 лет, как не стало его любимой жены Лизочки, а он по-прежнему каждый месяц ходит к ней на кладбище. Но то, что развелись, считал он, это не главное. Правда, он после этого еще два раза женился, но оказалось все не то. Поэтому она одна единственная, других нет. Пока я живу, и она со мной. Завтра суббота, схожу к ней, поболтаем. «Алексей Иванович, все закончили, можно спускаться?» — услышал он голос практиканта. Кутепов высунулся из чердака и увидел, что на нижней балке несущей стойки торчит не вбитый штырь, который должен быть в гнезде и удерживать основание несущей конструкции. «Никита, отнеси Витьке кувалдочку. Пусть палец вобьет и зашплинтует», — попросил он второго помощника. Никита, взяв кувалдочку, осторожно ступая по фальцевой кровле, начал движение в сторону товарища. Неожиданно сигарета, которая дымилась у него во рту, отлепилась от губы и затерялась за пазухой между рубашкой и спецовкой. Поначалу все было ничего, и Никита, осторожно ступая по кровле, двигался к антеннам, подвязанной страховочным поясом. Но злосчастный окурок прожег рубашку и добрался до тела. От нестерпимой боли Никита заорал благим матом, вскинул руки вверх и упал на крышу, чего нельзя было сказать о кувалдочке. Она продолжала лететь вверх, необычно сияя и переливая всеми цветами радуги в лучах яркого весеннего солнца. И вдруг на мгновение замерла прямо в центре солнечного диска. Лучи в рассыпную ударили в лицо Кутепова слепящим светом. И Алексею Ивановичу почудилось, что с небес на него, улыбаясь, смотрит Лиза. Он встал и замер, боясь спугнуть видение. Между тем кувалдочка уже камнем неслась вниз. Казалось, что мгновенная остановка ей была нужна только для выбора цели. Но Кутепову это было неинтересно. Он смотрел на Лизу, а она на него, и он никак не хотел прерывать этого невероятного сеанса связи. Все было разрушено диким воплем снизу. Алексей Иванович все понял. Кувалда нашла свою цель. Этой целью оказалась голова Сергея Арнольдовича Ванина, который в это время прямиком из своей машины двигался к дверям избирательного штаба навстречу с доверенными лицами. Не дойдя одного метра до спасительного навеса, он на мгновение замер, оглушенный ударом неимоверной силы, услышав внутри себя неприятный треск, а потом плашмя, словно столб, рухнул лицом вниз на асфальт. Какое-то время он не видел ничего, только чувствовал, что трудно дышать, и слышал крики и визг людей. Тело Сергея Арнольдовича лежало на тротуаре, окруженное толпой зевак. По проломанному черепу и разбросанной мозговой массе на асфальте было ясно — здесь уже ничем не поможешь. Между тем Сергей Арнольдович заметил маленькую светлую точку, которая быстро приближалась к нему, превращаясь в яркий неоновый свет, из которого вышел Иуда, ведя за собой другого высокого человека. Оба они светились так, что было больно глазам. «Ну что, закончил путь свой земной?» — спросил его Иуда. «Как закончил?» — возмутился Ванин. «Я не могу, у меня выборы через 3 недели». «Ты не спеши. Это не самое главное. Ты теперь абсолютно свободный. Ты получил свою свободу». «Как не самое главное?» — возмутился Ванин. «Я ничего не получил, я только у цели». «Правильно, брат мой, ты у цели. Только цель эта называется смерть». «Как?» «Я не могу, я не должен», — — закричал Сергей Арнольдович. Но его никто не услышал. Только стоящие около тела люди заметили, как оно вздрогнуло и дернулась нога. «Ну, прощай», — сказал Иуда и протянул ему руку. Ванин поднялся. «Как? Этого не должно быть, я не хочу. Возьмите меня с собой». «Нельзя», — ответил Иуда, указывая поворотом головы на своего спутника. «Встретимся в суде». Ванин опустил голову. «Да, я понимаю», — сказал он. «Кстати, Иуда, я отгадал твою загадку. Ты же казначей. Леонардо и нарисовал потому тебя с кошельком в руках. Правильно, Иуда?» «Правильно», — ответил тот, улыбаясь себе в бороду. «Послушай, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. А моих он любит? Не обидит?» «Не сомневайся». Иисус услышал его слова и, улыбнувшись, поднял руку на прощание. «Видишь», — сказал Иуда, — «он и сейчас тебя любит». «Он, Иисус, только того и ждет, чтобы простить вам, людям, ваши грехи земные. Любить людей — это крест его, который он сам взял на себя. И простить он жаждет всякого, надо только покаяться». Сергей Арнольдович хотел это сделать, но не знал как. Он уже открыл рот, но не успел. Он умер. Его душа с трудом покинула никчемное тело, остановилась на мгновение внизу, с любопытством рассматривая место произошедшей трагедии, и затем быстро устремилась вверх, растворившись в прозрачном воздухе. Правда, этого уже никто не видел, кроме большого рыжего кота, гревшегося на солнце, лежа на подоконнике в доме напротив. Конец книги. Август 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.